Но, тем не менее, он есть, из-за чего рабы естественным порядком медленнее растут в уровнях. Жители не отдают ничего, но и не получают плюсов за свой статус. А вот граждане, как прежде и родичи, получают бонус в виде 20% от моих собственных характеристик. А я, между прочим, полноценный воин 20-го уровня. Да у меня одной только силы хватит, чтобы придать перебаф в виде 10-20 очков. В мгновение ока пира ускоряется, ее движение становится плавнее, а удары по чешуе варана громче. Я вижу, что тварь больше не играет со своей жертвой, а вынужден прилагать все свои силы, чтобы держать ситуацию под контролем. Ведь пира, по сути, прокачалась на 4-5 уровней всего за один вздох. Этот трюк я приберегал на случай противостояния воительницы с базальтом, но до последнего верил, что он не понадобится, хотя в нем нет даже никакого нарушения правил. Не хочет лорд посвящать свою личную охрану в граждане, так это его проблема. Теперь у пиры есть хотя бы запас прочности, что позволит выиграть немного времени. Это не панацея, но уже шаг в нужном направлении. Ну что, Меджнун, ты хотел боя без правил, я тебе его устрою. Достаю из сумки патрички, изумрудные ебалы, которые едва сверкают на моей ладони. Сжимаю кулак и глубоко вздыхаю от резкого притока сил. За один миг поднимаю свой уровень с 20 до 23. Все 15 свободных очков инвестирую в интеллект, почти удвоив его. Теперь такой вот я криво прокачанный маг. Мощь для заклинаний есть, а вот маны с гулькин клюв. Магичить могу, но недолго. А мне долго и не надо. Надо сильно и точечно, чтобы не спалили. Телекинетик может ловить предметы, чтобы те не попали в него. Может швырять предметы сам. А еще может приподнимать их над землей или нежненько так сжимать, чтобы они не упали. Именно это я сейчас и проделываю с шеей варана. Тварь как раз ее сейчас вытянула и пытается поймать перу, словно прыгающую перед ним прыткую блоху. От моего прикосновения ящер тут же подается назад и принимается вертеть башкой, пытаясь оценить новую угрозу. Ответов для него нет, а вот давление не отступает. Он принимается крутить шеей, топтаться на одном месте и громче шипеть, словно проклиная неизвестную силу. Телекинез происходит без визуальных эффектов, поэтому меня никто не сможет обвинить. О моей способности к магии знают только мои ближайшие фалангисты и валькирии. Даже в Спарте не каждый знает о моих способностях. Что уж говорить о Вавилоне. Лорд Меджнун, ты сам загнал себя в ловушку и не понял этого до последнего момента. В бою с игроком я не смог бы помочь Перри. Базальт раскусил бы чужое влияние и остановил бы поединок, или пожаловался после него. А эта бедная бессловесная зверушка мучается молча. Пира, заметив, что варан дает слабину, не упускает момент и начинает наносить ему быстрые удары. Теперь она не бьет бездумно в чешую на теле монстра. Сейчас ее мишенью становятся глаза. Выбрав подходящий момент, когда варан опускает морду к самой земле, пира быстро запрыгивает на его лапу и в полете вонзает острие копья в левый глаз. Монстр издает от боли пронзительный шипящий звук, но девушка только начинает свою месть. Через секунду острый конец щита впивается в правую глазницу, полностью лишая чудовище зрения. Монстр резко вскидывает голову, и пира, словно пушинка, отлетает в каменную стену. Бах! Она сильно ударяется о поверхности и падает на четвереньки. Если бы минуту назад это стало бы для воительницы приговором, то теперь, когда монстр ослеплен, она даже успевает перевести дыхание. Утерев кровь с разбитой губы, пира снова хватает копье обеими руками и бросается в атаку. Щит все еще висит в правой глазнице варана. Используя обе руки и всю доступную силу, девушка, острием своего копья, которое было заточено не только на конце, но и по кромкам, подрезает сухожилие у задней лапы монстра, вынуждая его упасть в песок. Монстр шипит, клацает клыками, пытается поймать противницу, но она осторожно меняет угол атаки, не давая слепому зверю предугадать направление следующего удара. Одно за другим, сухожилия встречаются с лезвием копья. Теперь варан лежит обессиленно на песке, все, что он может, это крутить шеей и языком, пытаясь определить местоположение врага. Но пира также не теряет времени. Сделав глубокий вдох и выдох, она прыгает прямо на спину монстра, уворачиваясь от взмаха хвоста. Используя костяные наросты в качестве опоры, она быстро добирается до головы чудовища. Удар ногой по затылку заставляет монстра вскинуть голову вверх с громким ревом. В этот момент пира прыгает ему на макушку, крепко держа перед собой копье. С одним решительным движением металлический наконечник пронзает левую глазницу до упора. Варан ревет и трясет башкой, надеясь избавиться от источника боли. Но девушка не останавливается, перехватывает древко копья и продолжает вбивать его внутрь существа. Варан дрожит, пытается предпринять что-то, но уже всем понятно, что у него просто нет сил. Тем временем я продолжаю сжимать его горло телекинезом до хруста позвонков. Монстр полностью лишен доступа к воздуху. Ослепленный, ослабленный и лишенный мобильности, его судьба уже предрешена. Удар. Копье окончательно проникает внутрь, достигая мозга варана. Монстр роняет окровавленную голову на золотистый песок. Арена замерла в тишине. Пира устало опускает плечи, запрокинув голову к ясному голубому небу. Она стоит одиноко над павшим монстром, как настоящая богиня войны. Окровавленная с головы до ног, она наслаждается легким освежающим ветром и мгновением спокойствия. Ее огненно-рыжие локоны спутались и прилипли к лицу, что только добавляет ей красоты. Эта картина поражает каждого, кто ее видит. Сражение завершается совершенно неожиданно. Кажется, похоже, что у нас есть победитель. Запинаясь, все же произносит ведущий. Зрители постепенно приходят в себя, словно пробуждаясь от долгого сна. Сперва раздаются редкие аплодисменты, затем первый свист. Он становится пусковым курком для бурной реакции аудитории. Арена взрывается аплодисментами и оглушительным ревом сотен глоток. Пира, пира, пира, пира, пира, раздается вокруг. Дамы и господа, позвольте мне еще раз представить. Пира Валькирия, самая сильная воительница во всем Вавилоне и новый чемпион арены, восклицает ведущий. С легкой улыбкой я утираю кровь, начавшую течь из носа. Сегодня знаменательный день для Спарты. Сегодня знаменательный день для меня. В тот же вечер я арендую таверну «Сытый сурок» для частной вечеринки. Все помещения будут работать только для спартанцев и наших гостей. Пира принесла мне победу, поэтому я могу позволить себе не беспокоиться о затратах на некоторое время. Благодаря моей Валькирии, я выиграл поразительные 2500 Е-баллов. Ставка была 1 к 5. И даже учитывая 500 Е-баллов, потраченных на мою прокачку, у меня все еще оставалось 2000 Е-баллов чистой прибыли на руках. Не буду упоминать, насколько это большая сумма для местных игроков. В «Сытый сурок» прибывает все больше влиятельных пар из Вавилона. Все дело в том, что пока Валькирии собирали Е-баллы в поддержку Пиры, они раздавали флаеры тем игрокам, которые сделали пожертвования в пользу рыжей воительницы. Большинство спонсоров Пиры оказались состоятельными гражданками Вавилона, и именно они стали гордыми обладательницами флаеров. Сегодня вход для них был бесплатным, и каждая обладательница флаера могла привести с собой одного гостя. Женщины привели своих супругов или любовников, а иногда подруг. Как бы то ни было, все они занимали важные посты в Вавилоне, будь то в канцелярии или других государственных структурах. Теперь «Сытый сурок» стал местом сбора элиты города, что добавляло мне очки как организатору мероприятия и лорду Спарты. И вся эта опора городской власти отмечает вместе с нами победу девушки из Спарты. Я подхожу к валькириям, сменившим местных охранников на фейс-контроле. Она не пришла, спрашиваю я у них. Я надеялся встретиться с таинственной меценаткой, но, похоже, она не посчитала посещение праздника в честь победы Пиры достойным своего внимания. Или просто не смогла прийти, кто знает. Нет, она точно не появлялась. Качают они головами и в два голоса обращаются к очередной паре важных гостей. Добрый день, рады приветствовать вас сегодня в «Сытом сурке». Могу я увидеть ваш флаер? Богучарову на сегодняшний вечер снова приходится взять на себя роль конферансье. Хрюша мне как-то рассказала, что в юности он был комиком и вечным участником студенческой самодеятельности. Этим когда-то ей и очаровал, но потом клюнул на легкие деньги и ушел во власть. Сейчас его первая ипостась была особенно к месту, да и он, по моим ощущениям, испытывал огромное удовольствие, развлекая гостей. Я оглядываюсь по сторонам. Вон там, чуть дальше, Пира, главная героиня сегодняшнего торжества, проводит автограф-сессию. Со смущенной улыбкой и с непривычки поправляя края своего вечернего платья, она подписывает плакат за плакатом, а затем краснеет от новой волны комплиментов. Ох, как только ее уже не окрестили в Вавилоне. Ее называют богиней войны, Афиной, просто воительницей. За один день Пира превратилась из простой и незаметной девушки в настоящий идол равноправия и свободы. Кто бы мог подумать, недалеко оттуда Хрюша вместе с Ирмой и другими валькириями уже ведет важные переговоры. На фоне нашего успеха мы решаем организовать фонд «Валькирия», который будет заниматься выкупом долгов девушек и поддержкой тех, кто желает стать настоящей воительницей. Под прикрытием освобождения от долгов я создаю полноценный вербовочный центр прямо в Вавилоне, и Меджнун ничего не сможет с этим поделать. Общественное мнение сейчас на нашей стороне, да и Хрюша уже получает поддержку и одобрение от многих официальных лиц города. Женская солидарность – это действительно страшная сила. Если лорд Вавилона решится вмешаться в работу фонда или создавать проблемы желающим присоединиться, местные влиятельные женщины поднимут такой шум, что весь город содрогнется. Замечаю также и Аббаса, который изо всех сил старается удержать свою блондинистую подругу от импульсивных попыток присоединиться к Перре. Я тоже стану, и к Валькирии. Сначала протрезвей, роза моих очей, прежде чем делать такие заявления. Я трезво, и к мыслю и все под контролем. Кхе, а-а-а, мои штаны за 3 ебала. В углу зала я вижу, как Рашид что-то втирает Ирме, которая, кажется, не слишком рада его настойчивости. Я сразу понял, что мы с тобой родственные души. Такая умная и красивая девушка просто не может быть одна в такой чудесный вечер, уверяет он. Хватит, акстсись, осекает его Ирма. Мне еще нужно провести 3 беседы со спонсорами. Потом поговорим. Но ведь для любви время не имеет значения, наполняет голос Рашида романтика. В самом углу зала третьего зажимает сразу 5 светских дам. Какой же галантный молодой человек скучает в углу. Интересуются они. Быть может, он не против скрасить наш вечер своим участием. Ну же, мы не кусаемся. Дамы, я на работе, отвечает третий. Какой же ты бука. Обожаю трудоголиков. Тем временем Ди и Хрюша формируют свой круг для беседы, обсуждая какие-то стратегические вопросы. А вокруг этих островков активности снуют пьющие, едящие и веселящиеся люди. Вечеринка идет полным ходом. Но я почему-то не могу избавиться от напряжения, которое все еще сжимает мое сердце. Что-то не дает мне покоя. Какая-то мысль. Веселишься? Подходит ко мне Мэнфи, протягивая бокал с сидром. Да, сестра Меджнуна также решила посетить наше мероприятие. Какой, тот и мрачный. Не удается, признаюсь я ей. Почему же? Удивленно наклоняет она голову на бок. Потому что меня мучает один важный вопрос, размышляю вслух, и я надеюсь, что ты поможешь мне развеять сомнения. Конечно, спроси. Если знаю ответ, обязательно поделюсь. Мэнфи крутит бокал в руках. Мэнфи, где на самом деле сейчас базальт? Брага затянулся сигаретой. В ней нет табака, только какая-то высушенная болотная трава. Он не задавал лишних вопросов травникам. Мало ли что они расскажут, воображение, штука хрупкая. А так, меньше знаешь, крепче спишь. Любой заменитель табака – это готовый продукт, который мог бы побить все рекорды продаж браги, но, всегда есть это но, этих трав на болоте крайне мало, а попытки их культивировать проваливаются. Каждая пересадка растения заканчивается неудачей, поэтому брага отказался от идеи собственного лекарственного сада. К тому же эту траву особенно любят вараны, используя ее в качестве закуски между основными приемами пищи. Не найдя ее, они начинают бродить по болотам в ее поисках, прямо как наркоманы. Честное слово, не мог ли брага, пытаясь заполучить такой популярный товар, невольно спровоцировать все это гнездо тварей, кто его знает. В данный момент лорд Краснодара совершенно не ощущал вкуса дыма, безразлично затягиваясь сигаретой. Атака воров из Спарты нанесла серьезный удар по экономике полиса. Денежные запасы у него были, и поначалу брага хотел купить новых рабов и продолжить сбор ягоды, но передумал. Зачем тратить деньги на рабов, если можно купить солдат-наемники? Он тряхнет мошной, раздавит Спарту, а уж рабов после такого в Краснодаре будет с прибытком. Он нанял всех кочевников и степняков, которых только смог найти, тратя свои немалые сбережения. Более того, он даже привлек целый отряд пехотинцев прямо из Афин. Сколько усилий ему стоило уговорить того чертова моллюска выделить их, но это того стоило. Брага компенсирует все свои затраты в предстоящей кампании и даже заработает на ней. Представьте, яблочный сидр. Если он заполучит такой товар, то легко подчинит себе не только Вавилон, но и всю степь. А если же лорды попробуют возразить, то их собственные поселенцы разорвут их на части. Такова сила алкоголя. Ради него люди готовы на многое, даже если это означает пренебрежение законами и риск для собственной жизни. Это именно то, что нужно браге. «Босс, к вам посланник из Вавилона», — объявил слуга, появившийся у двери и сделавший низкий поклон. «Пусть входит», — мрачно ответил Брага. «Лорд Брага», — вошедший мужчина вежливо поклонился. Брага едва не подавился сигаретой. Перед ним стоял Базальт, глава Черной гвардии Вавилона. «Убивать пришли», — мелькнула мысль. «Сдали суки поганые, повелись на фуфло, которое прогнал этот фраер». С огромным трудом Брага взял себя в руки. «Чем обязан?» «Мой господин, лорд Меджнун просит передать тебе, что лорд Спарта сейчас находится в Вавилоне с изрядным количеством войск», сказал мужчина, смотря в глаза лорду Краснодара. «Лорд Меджнун предполагает, что владыка Краснодара сможет извлечь пользу из этой ситуации». «Смогу, еще как смогу», потер ладони Брага. «Мало того, что жизни ничего не угрожает, сам Меджнун прислал гонца с информацией. Значит, он определился с выбором флага и теперь тоже поддерживает Брагу в борьбе с этим выскочкой. Передайте вашему лорду», залебезил он. «Не можем», покачал головой мужчина. «Наш лорд дал нам распоряжение следовать за тобой в твоем походе». «Интересно все складывается», изумился Брага. «Тогда идите и доложитесь во дворе, там у нас командующий пехотой». «Ты не понял», отчеканил Базальт. «Мы не подчиняемся тебе, мы только за тобой следуем». «Да и ладно», — не расстроился Брага. «Тогда идите и размещайтесь, где хотите. Завтра поутру мы выступаем». Глава 11. Гулянка затянулась далеко за полночь. Гости не хотели расходиться и до самой резиденции нас провожала большая толпа, которая выкрикивала имя Перра и Ураспарти. В общем, пошумели. На следующий день ранним утром, еще до восхода солнца, в двери резиденции постучала взволнованная служанка. Оказывается, ее послала Мэнфи с донесением. Ее тут же провели ко мне, чтобы я выслушал то, что она хочет пересказать. «Лично лорду Спарты», — пояснила девушка. «Третий провел ее в мой кабинет на третий этаж, куда я вышел спустя несколько минут, зевая с риском вывихнуть челюсть. Магическое истощение давало о себе знать, а теперь еще и выспаться мне не удалось. Ну почему в мире системы до сих пор не нашли кофе или чая? Хотя у нас есть Иван-чай, но это другое. А вот обычный бодрящий напиток мне бы сейчас не помешал». Увидев меня, девушка передает сообщение от своей госпожи. Оказывается, Базальт действительно покинул пределы Вавилона, а вместе с ним и 20 элитных гвардейцев Черной Стражи. В каком направлении и какой целью ей узнать не удалось. Госпожа сказала, что такое случается очень редко, добавляет она, обычно Меджнун не отпускает от себя своих цепных псов. Значит, Меджнун все-таки сделал свой ход, вот только какой. Если он желал просто устроить бой Перры с Вараном, то сразу после сражения вернул бы своего командующего Черной Стражи во дворец. Но нет, Базальт все еще отсутствует в Вавилоне и, более того, был отправлен с неизвестным заданием. Это меня и беспокоит. Какая задача может потребовать наличие почти 1/5 элитной армии лорда Вавилона? Уничтожение банды степняков? Вряд ли, ведь у них договор о ненападении с городом и его торговыми партнерами. Возможно, они выполняют особую миссию от самого Меджнуна. Может быть, что-то вроде захвата нового поселения или кластера. Все равно что-то не сходится. Вавилон не действует таким образом. Он не давит слабых, так как это заставит остальные фракции смотреть на правителя города с подозрением. Вавилону выгодно быть воспринимаемым исключительно как торговым и дипломатическим центром региона. Тогда городу не придется вести войны со всеми соседями и тратить огромные средства на формирование соответствующей армии. Едва успеваю передать служанке ответное послание, в котором уверяю властительницу в моей благодарности и нашей вечной дружбе, как на пороге кабинета вновь возникает боец из охраны. «К вам посетитель, мой лорд», — сообщает он, — назвался Рашидом и утверждает, что вы точно захотите его увидеть. «А этого-то каким ветром принесло в такую рань? Неужели тоже с вестями? Веди его срочно». Через минуту в кабинет врывается запыхавшийся Рашид. Предложив ему выпить, я указываю на кресло напротив. «Благодарю, не откажусь», — Рашид опустошает кувшин с водой, переданный третьим, затем глубоко выдыхает и говорит: «Базальт покинул город. Об этом я уже знаю», — отвечаю я. «Но я знаю и маршрут, по которому он отправился», — восклицает огорченный Рашид. «Расскажи подробнее, прошу я», — хмуря брови. «После нашего вчерашнего разговора, я сегодня первым делом опросил парней, не видели ли они что-то странное», — сообщает начальник караула. «Так один из стражников вспомнил, что 3 дня назад среди погонщиков одного из караванов он заметил знакомого. Тот сделал вид, что его не узнает, а знакомый, как раз из Черной Стражи, соображаю я». «Именно», — кивает Рашид, причем конкретно из десятки базальта. Так что его действительно в городе не было. Вот только к чему такой маскарад, а караван куда направлялся, твой человек запомнил, уточняю. Обижаете, ухмыляется Рашид, мы дураков не держим. Караван шел в Краснодар. Держи, друг, я протягиваю Рашиду 10 ебаллов, ты мне очень серьезно помог. Дружба, великая ценность. Скалится он в ответ и понятливо встает. Ну, я пойду, господин, а то я сейчас вроде как на службе. Рассеянно киваю ему в ответ, погружаясь в размышления. Не зря я рассчитывал на Мэнфи и Рашида. Мои усилия по их приближению к себе начинают приносить плоды. Все эти факты настораживают, если не сказать, что пугают. Чтобы разобраться в них, надо разложить все по полочкам. Прикрываю глаза и в удивлении снова распахиваю их. Оказывается, навык политик, который обещал. Понимание чужих мотивов оказывается не просто абстракцией, а полноценным чертогом разума, где я могу строить теории и анализировать действия оппонентов. Перед моими глазами возникает интерфейс в виде самой настоящей пробковой доски, на которых в детективах всякие безумные расследователи закрепляют фотографии и улики, а после фиксируют между ними связи с помощью булавок и нитей. Оказывается, я ее могу еще и настраивать. Покопавшись, я останавливаюсь на подобии компьютерной брейн-карты со стикерами. Итак, что мы имеем? Начнем с того, что Меджнун и я находимся в состоянии холодной войны. Он явно не испытывает ко мне теплых чувств, иначе не рисковал бы, убирая своего чемпиона с арены и выставляя вместо него монстра. Такой поступок вызывает вопросы. Моего лучшего бойца должен был разорвать варан из краснодарских болот. Совпадение? Или в этом есть свой скрытый символизм? Теперь о базальте и 20 гвардейцах, отправленных в Краснодар. С какой целью? Вариантов два. Первый вариант – он рассчитывает захватить поселение, ослабленное моей атакой и еще не восстановившееся. Маловероятно. 20 человек для такой миссии мало, будь они трижды элитными бойцами. У защитников будет слишком большое численное преимущество, и жертв не избежать. Второй вариант куда хуже. 20 бойцов мало, чтобы захватить город, но достаточно, чтобы сделать армию захватчиков непобедимой. Вспоминается старая история, когда император послал своих сардуукаров, чтобы поставить точку во вражде двух лордов. Очень похоже, что Меджнун планирует поддержать Краснодар в войне со мной, и делает это тайно. Статус Вавилона и лично Меджнуна таков, что он не может открыто действовать против соседних фракций. Вавилон поддерживает формальный нейтралитет, он вне уравнения, так как позиционирует себя как дружелюбного торговца, готового продавать все и всем. Но как только он начнет действовать против кого-либо, маска добряка рухнет. Самый очевидный вывод. Меджнун сделал ставку на Брагу в войне со Спартой. По какой причине, уже не важно, будь то личная неприязнь, опасение, что я стану угрозой, или торговые преференции от хозяина болот. Меджнун сделал свой выбор, окончательный. От меня сейчас требуется предпринять ответные меры, чтобы не допустить разрушения того, что я построил. Итак, давайте подсчитаем. Если базальт покинул Вавилон 3 дня назад, он уже мог достичь Краснодара. Это плохо, ведь от Краснодара до Спарты почти неделя пути, но если двигаться верхом, противник может оказаться под стенами Спарты через 2-3 дня. Надо срочно предупредить майора. Это первым делом. И я даже знаю, как это сделать. Зря мне, что ли, Хрюша сообщение писала. Вот только какие указания ему дать? Самое разумное – окопаться в Спарте. С двойным кольцом стен и достаточным гарнизоном защитников наш полис точно продержится до нашего возвращения. Вот только на пути у Браги встанет форпост Мустафы. Скорее всего, они начнут атаку с его штурма. Я бы точно не стал оставлять у себя в тылу подобное укрепление. Не меньше 50 спартанцев, включая Нану, Мустафу, гарнизон фалангистов и недавно созданный на базе новой казармы отряд новобранцев «Валькирий». Их всех в этом случае придется отдать на съедение Браге. Нелегкий выбор. Отдав приказ своим воинам собираться в дорогу, я отправляюсь знакомиться с местной почтой. Голубиная почта, постройка которой становится возможна на этапе города, устроена достаточно необычно. Во-первых, сообщения отправляются с помощью системных голубей. Под этими словами подразумевается очень умных. За 1 ебал можно отправить короткое послание любому знакомому игроку. Независимо от его местонахождения, голубь сам найдет адресата. Невозможно отследить путь птицы, поэтому использовать ее для поиска преступников или иных целей не удастся. Во-вторых, система не гарантирует доставку сообщения. Голубь может потеряться, погибнуть или что-то в этом роде, об этом система умалчивает. Вероятность доставки всего 50%. Однако существует альтернатива. Вороны за 5 Е-баллов с вероятностью успеха в 70%. Именно их использовала Хрюша, решив, что 4 дополнительных Е-балла стоят уверенности в доставке. Птицам требуется время для доставки сообщений, так что послания Хрюши доходили до меня с задержкой в 1-2 дня. Таким образом, если майор среагирует быстро, у Спарты будет шанс подготовиться к обороне. Добрый день, какое сообщение и кому вы желаете передать? Приветствует меня пожилой работник почты, как только я подхожу к стойке. Здесь, кажется, ни о какой тайне и неприкосновенности содержания личной переписки не знают. Думаю, все интересные тексты сообщаются выше по инстанции, а мое письмо наверняка попадет к самому лорду Меджнуну. Это значит, что я обязан предупредить майора так, чтобы Меджнун не догадался о том, что его план раскрыт, и я знаю о союзе между ним и Брагой. Подумав некоторое время, я обращаюсь к клерку. «Я хочу отправить сообщение игроку, майор», — говорю я. «Каково содержание вашего письма?» — спрашивает мужчина, готовясь записывать. Я диктую. «Майор, в гости к Нане придет хозяин Бибы и Бобы. Встреть его достойно, лорд Шурик. Действительно, есть риск, что Меджнун все поймет. Но известно ли ему о дуэте наемников и о каком доме идет речь? Скорее всего, нет. Лорд Вавилона, возможно, уловит общий смысл, но вряд ли сможет точно предупредить своего союзника, Брагу или Базальта, ведь в моем сообщении нет конкретики. Зато майор должен все понять. Ему известна история с наемниками и тем, кто их нанял. Таким образом, он поймет, что Брага готовит ответный удар, и его цель – форпост или дом Мустафы и Наны. Да, я решил не сдавать форпост и дать генеральное сражение возле него. Потеря укрепления ослабит нашу армию и передаст в руки Браге дополнительную базу. И в целом, хрена с два я отдам этому уроду своих людей и свои земли. Будем бить его на подходе. Теперь главное – успеть. Оплатив услугу и отправив двух воронов, чтобы гарантировать доставку сообщения, я покидаю здание Голубиной почты. Вернувшись в резиденцию, я обнаруживаю, что солдаты уже готовы к отправке. Мы не будем брать с собой повозки, движение будет осуществляться исключительно на кабанах, в режиме ускоренного марша. Хрюша, Богучаров и все остальные вышли проводить меня. «Удачи, Шурик», — обнимает меня Хрюша. «Возвращайся поскорее». Чмокнув меня в губы, она отступает к остальным. «Без меня не хулиганьте», — улыбаюсь я, оглядывая собравшихся. «Мы вернемся с триумфом. Обязательно». Я вскакиваю в седло Петра и киваю третьему, который следует за мной. «Откройте ворота». Командую я, и наш отряд покидает резиденцию, а вслед за ней и сам Вавилон. Мы движемся стремительно, почти без остановок. В студенческие годы я экспериментировал с режимами сна, стремясь получить больше времени на учебу и свои увлечения. Дурацкое занятие, полностью сломавшее мне режим, но в итоге неожиданно пригодившееся. Я выбираю режим 6-2. 6 часов в пути на кабанах и 2 часа отдыха, чтобы животные могли перевести дух и восстановить силы, а также чтобы солдаты могли немного поспать и перекусить. Неожиданно в мире системы это работает отлично. Благодаря высоким уровням, мы лучше переносим трудности долгого пути. Зад не ныл так сильно, и потребность во сне не казалась такой острой. Система превращает обычных людей в настоящих монстров. Мы преодолели за 2 дня расстояние, на которое каравану потребовались бы до 5 суток. Это неудивительно, ведь весь этот путь солдаты и кабаны тратили все свои силы, стремясь как можно быстрее достичь назначенной цели. Теперь, находясь на границе кластера, ведущего в нашу область, я включаю уведомления об уроне своих игроков. Они были отключены с тех пор, как мы достигли полиса 2-го уровня. Функция, очень полезная на начальном этапе игры, позже превратилась в проклятие. Меня каждую минуту заваливало спамом. Каждый удар молотком по пальцам, укус недовольного тушканчика при кормежке, затрещина, уроненная на ногу бревно. Любой чих прилетал ко мне сообщением, что моему человеку нанесен урон. Ранее, когда число игроков составляло всего лишь пару десятков, все было в порядке. Но теперь, когда их стало более 300, разобраться в потоке постоянных уведомлений стало практически невозможно. Трудно понять, когда кому-то угрожает опасность, а когда кто-то просто неаккуратно укололся иголкой. И вот теперь, приближаясь к форпосту, я ожидаю момента, когда система начнет сходить с ума. Если Брага атакует, то я должен увидеть это в виде всплеска предупреждения от системы. И, когда до форпоста остается не больше 3 часов ходу, он происходит. Игрок Ханами атакован. Игрок Мелоди атакован. Игрок Вила атакован. Игрок Нана атакован. Вот оно. Краснодар напал на форпост, напряженно сжимая поводья в ладонях. Я даю команду пришпорить кабанов. Нужно спешить. Каждая минута тянется, словно час. Каждый новый сигнал от системы заставляет меня вздрогнуть. И каждый раз я вздыхаю с облегчением, не видя сообщения о смерти своих подчиненных. Но это не может длиться вечно. Когда до форпоста остается не более часа, я судорожно вздыхаю, переполненный яростью. Начинают поступать первые похоронки. Валькирии начинают падать одна за другой. Игрок Мелоди погиб. Игрок Вила погиб. Это было ожидаемо, поскольку противник подготовил значительные силы для атаки Спарты. И все равно, Брага, если ты лично выступил в поход, я собственноручно тебя убью. Сжав челюсть до хруста, я мысленно прошу Петра ускориться, насколько это возможно. Спустя некоторое время начинается поток сообщений об атаке, но уже с мужскими именами. Несколько из них мне даже знакомо. Это значит, что майор все-таки сумел подвести силы из Спарты на помощь форпосту. Теперь все, что требуется от меня и солдат, это добраться до поля боя и вступить в противостояние. Возглавляя наездников, я во главе отряда взбираюсь на небольшой холм, и перед моими глазами раскрывается вся панорама поля боя. Вероятно, так работает навык полководец. Нет, он не раскрывает передо мной вид с высоты птичьего полета или стратегическую карту событий. Да это и не нужно. Обычная мешанина боя, в которой так трудно разобраться, распадается для меня на десятки разных событий. Мои глаза мгновенно улавливают десятки деталей происходящего, и, словно собирая пазл, в моем сознании складывается ясная картина сражения. Ворота форпоста вмяты, но остаются на месте. В то же время в стене справа от них видно огромное отверстие, сквозь которое прорываются нападающие, в основном степняки. Их можно узнать даже на расстоянии по недостаточному бронированию и характерной манере ведения боя. Тупой безрассудный натиск и никак иначе. На стенах защитников не видно. Откуда-то изнутри валит столб дыма. Понятно, что бой еще идет внутри форпоста и обороняющиеся не сдаются. Проверяю по интерфейсу, Мустафа и Нана живы, значит, наша крепость еще держится. Слева от форпоста я вижу фалангу под командованием майора. Они сражаются пешком, сейчас бодаясь с пехотой противника. К моему удивлению, снаряжение тех лишь совсем немного уступает нашему. Это не просто кочевники или новобранцы. Против фаланги выступают полноценные солдаты, вооруженные тяжелыми двуручными мечами. Если бы майор не выстроил своих солдат в стену щитов и плотный строй, враг мог бы нанести значительный урон нашим войскам. Я также замечаю, как по флангам к фаланге движутся степняки на буйволах, осыпая ее стрелами. Валькирии, держась за спинами фалангистов, пытаются отогнать их залпами из пращей, но не слишком успешно. Наших все же маловато, у врага явное преимущество в количестве войск. Вдали за всей этой суматохой находится сам Брага со своим окружением. Они контролируют оба участка сражения, предусмотрительно не влезая в опасные участки. Брагу окружает 1,5 десятка пеших бойцов, очевидно его личная охрана, а в отдалении виднеется черный квадрат гвардейцев из Вавилона. Странно, что они не вмешиваются, надеются отсидеться в сторонке или же экономить силы, чтобы в нужный момент нанести решающий удар. Хотелось бы мне знать ответ заранее, но времени стоять в стороне у меня нет. Петр подо мной уже начинает возмущенно хрюкать, предчувствуя предстоящую схватку. «Тише, Петя», успокаиваю я его, поглаживая по голове. «Потерпи, сейчас все начнется». Затем направляю вперед кавалерийскую пику и обращаюсь к своим бойцам. «Ну что, всыплем этим гадам», кричу я. «Кавалерия всегда приходит вовремя. Порвем этих негодяев». Ответом мне служит рев солдат. Сидящая сзади меня пира хватается крепче, и это движение повторяют остальные валькирии, сидящие вторыми номерами, за спиной у наездников. Иначе можно и слететь на полном скаку. Наши кабаны разгоняются, обрушивая удар отряда прямо в тыл врагу. Глава 12. Наши кабаны стремительно набирают скорость, топот их копыт становится все более оглушительным. Этот новый звук, вплетающийся в симфонию битвы, невольно заставляет сражающихся обернуться в его сторону. Нападающие от него явно не в восторге, в то время как спартанцы встречают появление всадников радостным ревом. Я крепче сжимаю пику, возглавляя атаку. Передо мной открывается несколько потенциальных точек для удара. Ранее я бы, несомненно, направил Петра в спину тяжелым мечником, которые сейчас бодаются с фалангой, поддержав таким образом майора. Именно там идет сейчас самое ожесточенное сражение. Поди строй врага, и добивать остальных будет проще, а наши армии воссоединятся в единый кулак. Второй вариант – броситься на помощь форпосту, чтобы предотвратить очередные жертвы, ведь укрепление держится из последних сил. Но новый навык полководца подсказывает, что самое время ударить по ставке противника, самой защищенной и в то же время уязвимой точке всей вражеской армии. Уязвимой, потому что находится она в тылу, максимально удаленно от всех опасностей, а, значит, прямо перед нами. Точнее, как раз не совсем прямо, а на другом фланге. Но зато нас не разделяют никакие подразделения, то есть она сейчас открыта для нашего удара. Ведь если падет лорд Краснодара, падет и вся его армия. Часть рабов просто откажется продолжать бой, наемники бросятся бежать, поняв, что риск поражения выше ожиданий, а с остальными уже будет легче справиться. Повинуясь знаниям, полученным от полководца, я делаю большую дугу, направляясь точно на ставку Браги и все более разгоняясь по пути. Телохранители лорда Краснодара понимают мой маневр, но уже ничего не успевают ему противопоставить. Все, что они могут, это составить жидкое подобие строя, сомкнув щиты. У них даже копий нет, только мечи для плотной пехотной рубки. Но их слишком мало, чтобы удержать наш слитный натиск. Кабаны издают боевой рев, способный напугать кого угодно, за ними рычат и спартанцы. Клин всадников врубается в строй телохранителей Браги. Раздается 6 четких ударов, Гюнтер с сержантами не промахивается. Их удары разят наповал. Ни броня, ни шлемы не могут остановить мощь удара, усиленную массой разогнавшегося животного. Не зря кавалерию, особенно тяжелую, считали на земле богами войны. Все дело в том, что всадник концентрирует всю свою скорость и импульс на кончике копья в момент столкновения. Никакая защита не спасет оппонента от разрыва внутренних органов, сломанных костей и, возможно, сквозного отверстия от копья. Враги валятся с ног, либо мертвыми, либо получившими повреждения, которые уже не позволяют продолжить бой. За нами следует треск пик остальных фалангистов. Уже не так результативно, но они выполняют свою задачу. Вражеский строй сломлен, и мы оказываемся в гуще вражеской ставки. В лагере начинается паника и давка. Во все стороны носятся люди, по своему виду совершенно непричастные к командованию войска. Похоже, это слуги, которые должны были поддерживать комфорт во время нелегкого дела управления сражением. Среди них телохранители Браги, которые пытаются сохранить подобие боевого порядка и выбить всадников из седел. Им в этом активно мешают валькирии. Оказавшись в гуще врага, наши воинственные девы десантируются с кабанов и устраивают вставки резню. В конце концов, остановить или сбить наездника на пике его скорости – задача почти невыполнимая. Скорее всадник сомкнет атакующего и его товарищей, чем они достигнут желаемого. Гюнтер, как мы обговорили перед атакой, ведет всадников вперед, не задерживаясь. Они проходят сквозь мешанину, в которую превратился вражеский лагерь и вновь устремляются в бой, теперь уже в тыл вражеским мечникам. Те вскоре окажутся в неприятном состоянии котлеты в сэндвиче. Надеюсь, что их в этом положении хорошо прожарит. Валькирии тем временем связывают боем телохранителей Браги, не давая им организовать сопротивление или увести своего лидера из-под угрозы. Все эти события мелькают у меня в сознании фоном, одновременно, словно фрагменты из комикса. На самом деле с момента, как мы врубились в боевой порядок врага, не прошло и минуты. Все это я наблюдаю одновременно, словно фрагменты из комикса. Полководец продолжает радовать меня своей эффективностью. Каждую деталь сражения вокруг я вижу словно через объектив широкоугольной камеры. Благодаря этому, вся картина боя как будто находится у меня на ладони. Я понимаю, что для валькирии не составит труда справиться даже с высокоуровневыми, но ошеломленными и дезорганизованными противниками. Что Гюнтер и всадники выбрались из толпы и вот-вот ударит в тыл врага. Все это отмечается в сознании, но не отвлекает меня от моей главной цели. В этот раз я двигаюсь чуть сзади, позволяя другим проламывать вражеский строй. Я сохранил свою пику и свою скорость. У меня особая задача. Легко выделяю из общей массы высокую фигуру, кричащую на солдат, потерявших ориентацию. Сомнений нет, это Брага. Хотя я вижу его впервые, моментально узнаю в нем лорда Краснодара. Правитель полиса на болоте обладает мелкими глазками, щелочками, круглой рожей, которая сейчас искажена ужасом или яростью. Его двойной подбородок зарос щетиной и дрожит, словно желе, так же как и выпирающий, словно гнилой бочонок, живот, на который с трудом налезли доспехи. Кажется, если этот Боров вздохнет, как сделанные под него кожаные доспехи с бронзовыми, а, может, и золотыми вставками лопнут и разойдутся. Брага не умолкает, брызгая слюной в разные стороны, словно настоящий хряк. Даже Петр ведет себя интеллигентнее, а он, между прочим, кабан. Сначала этот человек хотел меня убить, потом подставить перед лордом Вавилона, а напоследок ударил в спину и пролил кровь моих людей. Ненависть бурлит во мне, и я рад этому чувству, истинное и ничем не прикрытое. На этого обрюзгшего слизняка переростка направляю Петра точно на него. Брага, словно чувствуя чужой взгляд, мгновенно поворачивается ко мне и издает хрип или свиной визг. Острие моей пики нацелено ему прямо в грудь. Расстояние между нами сокращается. 20 метров, 10, 5. В последний момент Брага ловко уворачивается и подставляет на свое место одного из телохранителей. Он просто дергает того за шкирку, заслоняя себя. Урод. Солдат, не ожидавший такого поворота, получает удар пикой в грудь и отлетает в толпу. А Брага ускоряется, стремясь убраться подальше. Это лорд Спарты. Убейте его. Убейте. Не дайте ему ко мне приблизиться. Чуть ли не кидает собственных подчиненных в мою сторону, Брага. Его сила действительно поражает, но сразу видно, что он совсем не боец, а жалкий трус, упивающийся собственной властью и вседозволенностью. Навстречу Петру бегут охранники Браги. Те несколько человек, которых болотник держал при себе, не позволяя до последнего отражать нападение всадников. Брага пытается спрятаться за их спинами и верхом до него не добраться, они в прямом смысле слова мешаются у Петра под ногами. Плюнув на это, я спешиваюсь, продолжая преследование своего личного врага. Пир распрыгивает вслед за мной. Кабан, оставшись один, моментально издает воинственный рев и кидается на окружающих его солдат, задерживая их на время. Умница, Петя. Передо мной, спина тучного Браги. Нас разделяет пятеро телохранителей. Пира, займись ими. Кричу я, атакуя первого противника. За мной в толпу врывается рыжая воительница, сбивая с ног сразу двоих. Они даже не успевают отреагировать на ее выпады. Настолько сильна теперь чемпионка всея Вавилона и Спарты. Заблокировав новый выпад противника и послав его в полет пинком в живот, я продолжаю преследование лорда Краснодара. Сзади раздается грохот стали и сверкают искры, но я не обращаю на это внимания. Передо мной только одна цель, и я не могу позволить ей уйти. Вижу, как Брага приближается к буйволам, пытаясь сбежать. Не в этот раз, думаю. Брага. Мой голос звучит на всем поле боя, навык красноречия усиливает его громкость в несколько раз. Ты ответишь за все, что сотворил. Как же остановить этого урода? Я срываю с пояса саперную лопатку и швыряю ее в спину лорда Краснодара. Тот, ощутив угрозу, уходит перекатом в сторону. Это выглядит смешно и жалко одновременно, но мой бросок достигает своей цели. Я догнал своего врага. Сражение вокруг словно немного приостанавливается. Валькирии продолжают рубиться с охраной, но все краем глаза смотрят на нас. Два полководца сошлись в бою. Эта схватка решит исход боя. Брага поднимается с колен, прожигая меня взглядом своих узких глаз-щелочек. Время для бегства упущено. Если он развернется, я просто убью его ударом в спину. Ответить за все, что сотворил. Ха, вздор. Возмущается он, озираясь вокруг в надежде на помощь. Но, осознав, что помощи не будет, он решается на атаку. Брага словно чуть приседает, выставив в мою сторону лапищи, готовый к броску, и кидается вперед. Я вынимаю цзянь из ножен, анализируя монстра, который несется на меня. Несмотря на всю его трусость, а может, благодаря ей, характеристики у Браги должны быть запредельные. Его монополия на Брагу, продажа рабов, сотрудничество с кочевниками, торговля со степью, все это позволило ему обожраться ебалами, словно животное перед забоем. Вряд ли здесь есть хоть немного ловкости. Разве что для того, чтобы равновесие удерживать при такой туше. Уверен, что здесь только сила и выносливость. Зато столько, что на меня хватит с лихвой. Да его замахаешься убивать. Это все равно, чтобы абаб срубить. Цзянь затупится. Брага атакует дико, безудержно, его тело само по себе является идеальным оружием. Бах! Уклонившись в сторону, я с шоком смотрю на то, как кулак этого Борова уходит в землю, поднимая облако пыли. А я еще думал, что с вараном будет сложно. Вот он, настоящий монстр. Попробуй заставить меня сделать то, о чем ты просишь, кричит Брага, атакуя снова. Я наношу удар за ударом цзянем, но противник словно равнодушен к тому, как лезвие впивается в его броню и тело. Ни один удар не наносит ему особого урона и даже не замедляет его. Ты не имеешь права требовать от меня чего-то. Никто не вправе, ревет лорд Краснодара. Он прет на меня как танк, даже не уворачиваясь и только нанося широкие и размашистые удары кулаками, от которых мне приходится уворачиваться. Один раз он задевает меня, совсем немного, но я отлетаю на 3 метра от силы, скрытой в ударе. Только высокая выносливость позволяет мне удержаться на ногах. У тебя нет сил, чтобы поддержать свои слова, лорд Спарты, смеется Брага, скривив лицо в презрительной усмешке. Нет сил, говоришь, глубоко вздыхаю я. Ярость и злоба смешиваются в моей груди в гремучий коктейль. Кто сильнее, тот и прав. Закон джунглей, малыш, что в прошлой жизни, что в этой, все одно и то же, гогочет этот обожравшийся слизняк. Пожалуй, тут ты прав. Кто сильнее, тот и прав, говорю я, протягивая ладонь в сторону Браги. Он моментально замолкает. Что кха, как кха-кха-кха. Лицо правителя болот моментально бледнеет. Глаза щелки широко раскрываются, позволяя мне увидеть его удивленные и полные ужаса зрачки. Ты ответишь за все зло, которое ты совершил, и за все беды, которые обрушил на невинных игроков, пытавшихся выжить в новом мире, как и мы все, мое сознание поглощает бешенство. Ненависть к лорду Краснодара будоражит всю мою ману, позволяя выплеснуть ее до упора в одно заклинание. Давление на его жирное горло усиливается, его лицо синеет, в белках глаз начинают лопаться капилляры, он начинает ощущать нехватку кислорода, а затем под судорожные вздохи и стоны тела лорда Краснодара отрывается от земли, замерев в метре от нее. Дарт Вейдер был бы горд мной сейчас, этого не отнять. Я не свожу полных ярости глаз от своего противника. Он корчится, пытается что-то произнести, дерет собственными ногтями горло, словно ища невидимую удавку. Это только усугубляет его мучения. Благодаря своей высокой силе, он сам раздирает себе горло до крови, но это не облегчает его страдания. Вместо того, чтобы задыхаться от нехватки кислорода, теперь он еще и захлебывается своей собственной кровью. Я вижу, как Брага смотрит на меня в полубреду, из последних сил пытаясь удержаться в сознании, понимая, что если он отключится сейчас, то умрет. По его бегающим в страхе черным глазам я чувствую, что он просит, нет, умоляет о пощаде. Он сдается, капитулирует и готов отдать мне все, что у него есть, лишь бы я сохранил ему жизнь и дал возможность сделать хотя бы еще один вздох. Но я этого не сделаю. Брага должен ответить за все свои преступления, и его жизнь станет достойной платой. Да, я мог бы его пощадить и позже скормить черти что, но зачем? Новая жизнь в качестве новичка станет величайшим искуплением для этого урода. Без своих сил и фракции Брага, ничто, всего лишь заплывший жиром торгаш, который сбился с пути и по ошибке принял себя за всесильного. Кому, как не мне, следует разбить этот мираж? Я хочу, чтобы он умер здесь, публично. Чтобы по степи и по полисам разнеслись слухи о его жуткой и мучительной смерти. Наверняка к ней добавится немало подробностей. Пускай. Страх может быть очень полезным фактором внешней политики. Сдохни, урод, прощаюсь я с лордом Краснодара. Он пытается что-то ответить, наверное, матерное, но что это меняет? Сжимая выставленную ладонь в кулак, я слышу, как хрустят позвонки. Его шея искривляется под неестественным углом, а жизнь стремительно покидает его черные глаза. Вот и все. Труп Браги обрушивается лицом в землю, поднимая при падении целое облако пыли, сквозь которой просвечивают первые всполохи света. Вот так наступает конец лорду Краснодара, грозе всех болот и алкогольному магнату. Его путь заканчивается в моих руках. Все игроки в пределах нескольких сотен метров боятся даже слова произнести. Все вокруг погружено в безмолвную тишину. Я ощущаю на себе ошарашенные, изумленные, испуганные, шокированные и полные благоговения взгляды игроков обеих сторон, которые не знают, как дальше поступить. Ну что же, дам им намек. Все, кто сейчас сдадутся, останутся живы. Те же, кто продолжит сопротивление, будут немедленно убиты. Активированный навык усиливает мой голос, чтобы его услышали все солдаты, как Краснодара, так и Спарты. Первыми решаются сдаться телохранители Браги и игроки, участвовавшие в штурме форпоста. Вторые и рады бы сбежать, но они оказываются заблокированы в крепости, в которую совсем недавно так стремились попасть. Они бросают оружие на землю, поднимают руки над головой и встают на колени. Аналогично поступают и тяжелые мечники, сражавшиеся с фалангой. Мы всего-то наемники. Наемники. Мы требуем соответствующего отношения к военнопленным, кричит их лидер, усатый мужчина с мушетерской бородкой клинышком. Сейчас никто не вправе что-либо требовать от меня, отвечаю я ему. Всех в ошейники. Все вопросы после. Поняв, что дело запахло керосином, кочевники мгновенно бросаются прочь с поля брани, и их никто не останавливает. Во-первых, оно того не стоит, а во-вторых, эти ублюдки, если что и умеют, то это как раз давать дёру. Я молча наблюдаю, как пленников отводит в сторону, а усталый майор с изможденными фалангистами подходит ко мне. Они прошли через настоящую мясорубку. После кивка им в знак уважения, я ожидаю Перу и третьего, после чего мы направляемся к черной страже, которая удивительно не сдвинулась с места в течение всего сражения. А ведь у них был вполне себе шанс перевернуть ход битвы. И, причем, не раз и даже не два. Да что тут говорить, Базальт и его парни могли бы вмешаться в мою дуэль с Брагой, и тогда бы тот не умер так быстро. А еще бы какое-то время побарахтался, как хряк на скотобойне. Здорово же ты бегаешь, Базальт. Обращаюсь я к мужчине, подходя к нему. Я еле нашел тебя. Нехорошо так поступать, согласиться на поединок, а потом не явиться на него. Это как-то неуважительно, знаешь ли. Я лишь выполнял волю своего лорда, отвечает Базальт, и рожа кирпичом. Угу. Хотя чего я, собственно, ожидал, передай своему лорду, что делать ошибочные ставки уже начинает входить у него в привычку. А это недобрый сигнал, усмехаюсь я. Эмоции вместо холодного рассудка, так себе советник. Базальт, нахмурив брови, медленно произносит. Передать лорду, ты что, нас просто так отпустишь? Удивляется он. Я не враждую с Вавилоном, говорю. По крайней мере, пока, следует вторая половина предложения у меня в голове. Вслух же я говорю иное. В некоторых своих моментах и проявлениях, Вавилон мне даже нравится. Девушки, к примеру, у вас красивые, усмехаюсь. А ты, Базальт, можешь уйти, а можешь остаться, если у тебя еще есть такое желание. Хотя Брага мертв, и у вас больше нет ни перед кем обязательств. Да и ничьих приказов ты уже не нарушишь, качаю я головой. Так что можешь валить, куда захочешь, и у тебя даже будет оправдание для твоего господина. Ты просто сохранял жизни своих людей, а я жизни уже своих. Так Меджнуну и передай. Командующий Черной Стражи переглядывается со своими товарищами. Им не требовались слова, чтобы понять друг друга. Никто из них не желал умирать за уже мертвого лорда Краснодара. Если бы тот был жив, они бы, конечно, побарахтались, но сейчас, чего добьются этим? Краснодар проиграл, а Спарта оказалась победителем войны. И это уже ничто не изменит. Мы не вмешивались, пожевав губу, говорит Базальт. Мы просто наблюдали. Вот и официальная версия событий. Мы с Вавилоном друзья из Эмир, дружбу и жвачку. А помощь Краснодару? Так не было никакой помощи. Ничего не произошло. Тем лучше, киваю я. Черные стражники разворачиваются и уходят в степь. Я и майор даже дружно цокаем языками от такого зрелища. Это же как Базальт, или скорее Меджнун, натаскал гвардейцев, чтобы они действовали настолько слаженно. Нам понадобится больше тренировок, шепчу я старому вояке. Это я обеспечу. Можете не волноваться, уверенно кивает мужчина. Его глаза горят огнем. Кажется, его гордость сегодня была серьезно задета. Когда черная стража начинает удаляться, Пир неожиданно выступает вперед. «Слышь, Базальт, ты должен мне поединок, или опять убежишь», — кричит она вслед отряду гвардейцев. Базальт и его подчиненные игнорируют ее крик, но Пира не собиралась оставлять это так. Она сокращает расстояние в несколько прыжков и кладет руку на плечо Базальта, пытаясь его развернуть к себе. «Я же сказа». Она не успевает закончить фразу, как Базальт хватает ее за руку и с броском впечатывает в землю. Пира, разумеется, только рада такому развитию событий. Она перекатывается на живот и пытается подсечь опорную ногу Базальта. Он ловко уклоняется от ее ноги, но Пира уже подскакивает и наносит ему серию ударов кулаками. Между ними разворачивается яростный поединок. Он напоминает танец, в котором ни Базальт, ни Пира не собираются уступать друг другу. Их обступают со всех сторон бойцы Черной Стражи, валькирии, фалангисты, освободив при этом место для схватки. За них даже не болеют, как это случилось бы на арене. Ими любуются, ведь на бой смотрят профессионалы, и каждый зритель понимает, чего стоит эта показная легкость движений. Хотя у воительницы характеристики немного выше, а также поразительная гибкость. Базальт нивелирует все ее преимущества благодаря невообразимой технике. Мужчина действует скупо, резко, жестко и жестоко. Ни одно движение, ни удар, ни выпад, даже доворот корпусом не является лишним. Базальт напоминает идеальный механизм, отточенный до автоматизма, в то время как Пир опирается на импровизацию, свою пластичность и стремительность. Опыт и талант схлестнулись друг с другом, не давая продыху своим соперникам. Пару раз они швыряют друг друга на землю или сбивают с ног, но каждый раз поднимаются, чтобы продолжить схватку. А потом все вдруг обрывается. Пира и Базальт замирают, стоя друг напротив друга. «Ну что, я выиграла!» — улыбается запыхавшаяся Пира, упирая наконечник своего копья в кадык непробиваемому Базальта. «Даже сейчас он стоически держит покерфис. Я бы так не сказал», — отвечает он, опуская взгляд. Пира следует за направлением его глаз, заметив небольшой кинжал у низа своего живота. Один удачный выпад и весь ее внутренний мир окажется на свободе. «Брейк, брейк, ничья», — улыбаюсь я, встав между ними. «Думаю, на сегодня это более чем достаточно». Базальт пожимает плечами и, убрав оружие, возвращается к своим гвардейцам. «Ты в порядке, Пира?» — обращаюсь я к рыжей. «А, да, да, да, конечно». «Конечно», – задумчиво отвечает мне девушка, и все это, не отводя рассеянного взгляда от спины Базальта. «Хммммм, что бы это могло значить, но у меня полно других забот, кроме как разгадывать девичьи загадки. Так, господа солдаты, у нас не так много времени, чтобы перевести дух. Всех пленников в ошейники. Потрошим вражеский обоз, собираем трофеи и готовимся снова выступать». Приказываю я, на подготовку и отдых даю 3 часа. И какая следующая наша остановка? Хрустит шеей майор, словно это для него очередная рутина. Я расплываюсь в хищной улыбке. Воспитанные люди всегда совершают ответный визит своим гостям, назидательно говорю я. Мы идем на Краснодар. Глава 13. Поздравляем. Лорд поселения Краснодар повержен. Рабские договоры аннулируются. У жителей и граждан есть 72 часа, чтобы избрать нового лорда. В противном случае стела поселения будет разрушено. Именно так начался очередной день в Краснодаре. Новость о смерти Браги шокировала всех игроков, оставшихся в полисе на болотах. Удивлены были не только рабы, продолжавшие обслуживать граждан и жителей, но и стражники, оставшиеся для защиты поселения. Однако после объявления системы поселения вскоре вспыхнуло как спичка. Рабы, поняв, что рабский контракт больше их не сдерживает, начали восстание и собрались в единую массу, жаждущую переменной свободы. И вот им предоставился шанс ее добиться. Но жители и граждане Краснодара тоже это осознали и быстро собрали стражу и все доступные силы внутри стен полиса. У низкоуровневых рабов не было шанса противостоять вооруженным и обученным солдатам. Их бунт был подавлен еще в зародыше. Эти волнения вскрыли еще один неприятный аспект. Полис лишился своего единственного лидера, а достойного кандидата на его место так и не нашлось. Брага, бывший криминальный авторитет, боялся, что его возможный заместитель может ударить его в спину. Несмотря на все контракты и договоренности от системы, он не доверял никому, окружив себя личными телохранителями и слугами и обитая в собственном дворце, как в крепости. Все остальные были лишь исполнителями его воли на местах, не имеющими полномочий командовать другими. Теперь это привело к борьбе за влияние, которая, если выражаться конкретнее, переросла в полноценную войну за власть. Между тем степняки и другие кочевники, которых активно нанимал на службу Брага, узнав о его гибели, быстро покинули Краснодар, не желая иметь дело с тонущим баркасом. Самые отчаянные под шумок тоже попытались пограбить, получили по наглой морде, уж на это силенок у стражи еще хватило, и удалились во свояси. Весь Краснодар раскололся на 3 фракции, враждующие между собой и не желающие передавать бразды правления кому-то одному. Они распределили уцелевших рабов и вернулись к прежнему порядку вещей. Но время шло, и срок для выбора нового лорда приближался, а кандидаты все еще не могли прийти к общему решению. Одним из претендентов на должность правителя болот был Клещ, худощавый мужчина с впалыми щеками, которого в органах прозвали Клещом за его въедливость и цепкость. Но именно это качество его и погубило. Он нарвался на важную шишку, сел ему на хвост, и вскоре его обвинили в коррупции и прикрытии контрабанды, лишили должности, выгнали из правоохранительных органов и вскоре посадили за решетку по доносу. Красота, а не карьера. Теперь оставалось лишь гадать, почему Брага заинтересовался Клещом. Из-за того, что тот побывал на нарах и лорд Краснодар увидел в этом родственную душу, или потому что нашел бывшего оперативника полезным для себя. Клещ стал главой звероловов Краснодара и его главным защитником в отсутствии лорда. Звероловы были единственной мобильной силой внутри полиса, подчиняющейся лично лорду. И именно они должны были предотвращать прорывы варанов и прочих опасных существ в болотах. Именно звероловы должны были данные прорывы гасить в зародыше. То же подавление варанов на южном лагере рабочих пришлось организовывать как раз Клещу и его парням. Казалось бы, Клещ – идеальный кандидат на место Браги. Но другие исполнители имели свое мнение. Жерть, казначей и главный лизоблюд прежнего лорда, забаррикадировался во дворце Браги со своими бюрократами и последними стражниками, поддержавшими этого богатого чмыря. К тому же Жерть прикарманил все накопления лорда. Брага познакомился с ним на зоне, куда Жерть посадили за финансовые махинации. Именно с этого момента жизнь бывшего перекупщика паленой водкой круто изменилась и полезла в гору. С наглостью и злобой Браги и мозгами Жерди они давили конкурентов, подминая под себя рынки, покуда не обзавелись офисами, итальянскими костюмами и автомобилями представительского класса. Провалились в мир системы они вместе. Лорд Краснодар умело использовал знания этого скользкого ужа. Нужно признать, идея воровать рабов из Вавилона пришла в голову именно ему. Зачем выкупать кого-то на аукционах, если есть товар, которого никогда не хватится, похвалялся Жерть. И плевать, что единственным выходом с плантации болотной ягоды была смерть. Махинатор только радовался текучке кадров, ведь так рабы никогда не смогут сообщить властям Вавилона о своем похищении. Был еще и Мухомор, опытный химик, оказавшийся за решеткой за производство нелегальных веществ. Клещ плохо знал этого чудака, который все время проводил на своем заводе по изготовлению алкоголя. Знал только, что у Мухомора выбит правый глаз и оторвано несколько пальцев на руке, а все из-за постоянных попыток создать перегонный куб и сделать настоящий самогон. По неизвестным причинам, конструкция раз за разом взрывалась на испытании, каждый раз принося своему конструктору новые увечья. Но тот не унимался. Мухомор захватил свой завод с преданными рабочими, раздал им оружие и не желал высовывать оттуда нос. Полис был разорван на три части, каждая из которых опасалась остальных. Клещ был бы только рад, если бы эти два прохиндея покончили друг с другом, и он мог бы спокойно заняться обороной поселения. Но последнее, чего он желал, это подставить спину этим двум крысам. Теперь Полис был разделен, и Клещ боялся того, на что готовы пойти два помешанных на своих отраслях полудурка.